Анализ фотографии. Это я, Господи, из негритянского гимна. Это я, Господи, Господи, это я. Слева мои товарищи, справа мои друзья. А посередке, Господи, я, самолично я. Неужели, Господи, не признаешь меня? Господи, дама в белом, это моя жена. Словом своим и делом лучше меня она. Если выйдет решение, что я сошел с пути, пусть ей будет прощение. Ты ее отпусти. Что ты значил, Господи, в длинной моей судьбе? Я тебе не молился, взмаливался тебе. Я не бил поклоны, не обидишься, знал. Все-таки, безусловно, изредка вспоминал. В самый темный угол, меж фетишей и пугал, я тебя поместил. Господи, ты простил? Ты прощай мне, Господи, слаб я, глуп, наг. Ты обещай мне, Господи, не лишать меня благ. Черного теплого хлеба с желтым маслом на нем и голубого неба с солнечным огнем.